На фронте руку потерял. А мать у меня, между прочим, учительница, всю жизнь детей географии учила. А что, заработала пенсию? Ха, с маслом она заработала. Так с этой пенсии она у вокзала ночью водку с рук продает. И чем она виновата? Зажрались вы тут все, вот что. Ты же русский, скажи, что разве не так? Ты переведи, и все переведи. Толмач перевел. Фрау П. покраснела и сказала, что все это к делу не относится.